шапки поскидал, в пояс кланяется. Доброго здоровичка, долгих лет тебе жизни, Варсонофий Фисилыч, кормилец ты наш ненаглядный, супруги твоей тож, деткам тож, чтоб мы без тебя пили, ели, родной ты наш, золотинушка ты наша сладенькая. Вот так ему все кричат. И Бенедикт тоже, чтобы он, ирод, размяк маленько, еды другой раз прибавил, сальца, репы, хвощей к праздничку, а не сам все съедал-то. А вот Федора Кузьмича Бенедикт никогда в глаза не видел и уж не чаял сподобиться. И вот оно, пожалуйста, нонича, в обычный день, самый что ни на есть простецкий февральский денек, серый, мутноватый, метелистый, порошистый, с северным тревожным ветерком, дует он и сметает снежный порошок с крыш за воротник, холодит голубчиком шею, набивается в бороду, красит уши в маков цвет. Словом, в обычный такой день, сегодня подкатили к рабочей избе сани. А в санях гонцы разряженные, в кушаках да шапках, да рукавицах, да наговицах, да, боже ты мой, чего на них только не наверчено, и объявили: